Рика, Ром, бывшая, ты мое спасение. Глава первая. 21 мая. Обвожу день в календаре и глубоко вздыхаю. Сегодня я намерена получить должность в крупной компании под названием «Технологии будущего». Но даже представить не могу, чем закончится мое собеседование. По такому случаю на деньги, одолженные у подруги, покупаю строгое черное платье и туфли на шпильке. Чувствую себя отвратительно. Не узнаю собственное отражение в зеркале, но это необходимо, чтобы произвести нужное впечатление. Вздохнув, допиваю кофе, ставлю кружку в раковину и иду в коридор. Долго стою у порога, настраиваясь на победу. Вешаю сумку на плечо и выхожу из квартиры. До автобусной остановки иду, не глядя по сторонам. В ожидании автобуса прикрываю глаза и вспоминаю вчерашний вечер. Слова доктора о прогрессирующей болезни не сулят ничего хорошего. Нужна срочная операция. Работа жизненно необходима мне и папе. Просто край. Если я не справлюсь, натворю глупости и потеряю его навсегда. А папа мой единственный близкий человек во всей вселенной. Мама бросила нас, когда мне было 6 лет. Ему пришлось стать отцом-одиночкой, уйти с работы, начать жизнь заново. Да, было сложно. Но я каждую минуту чувствовала себя самой любимой, самой важной, самой бесценной. Только с одним мужчиной я ощущала подобное, но он, увы, в прошлом. Прихожу в себя под скрип колес автобуса, который только что притормозил в кармашке. Захожу, сажусь на сиденье и повторяю слова, которые собираюсь сказать на собеседовании. Я должна произнести все четко, без заминок. По окнам и крыше автобуса начинает барабанить дождь. Ну вот, погода не сулит ничего радужного. Немного выпрямляюсь и настраиваюсь на мажорный лад, хотя бы внешне. Выйдя на нужной остановке, звучно ойкаю. Мой каблук зацепляется за канализационный люк и с характерным хрустом ломается, когда я не прохожу и пары метров. Да как же так? Что за ерунда? Спустя минуту еще дождь усиливается. Все, идеальной прическе конец. Я чуть ли не со слезами на глазах добираюсь и захожу в высотное здание. Этажей в нем примерно 30. Холл заполнен охраной с наушниками в ушах. Я машинально стягиваю резинку с затылка, мокрые пшеничные волосы спадают на плечи. Проклиная свою неуклюжесть, хромаю к лифту. Вокруг меня постепенно скапливается толпа красивых девушек. Они одеты в приличные костюмы, на ногах недешевые туфли. Я одергиваю свое скромное платье, поправляю рукавчики-фонарики и вместе с красотками захожу в кабину, как только двери открываются. Брюнетки болтают о предстоящей встрече с заместителем генерального директора, а у меня сосет под ложечкой, веко интенсивно подрагивает. Стены крошечной кабины начинают сжиматься. Отсчитываю от 1 до 10 в обратном порядке, и, наконец, створки впускают нас из заточения. Я обгоняю девушек, несмотря на потерю каблука, и первая встречаюсь с миловидным администратором по имени Алена. Она говорит следовать за ней. Идем по широкому коридору, заходим в просторный кабинет. «Проходите, босс скоро будет!» Алена оставляет нас. Мы рассаживаемся за внушительным прямоугольным столом из черного стекла и замираем в ожидании. Я особенно. Пока никто не видит, снимаю туфли и прячу их в сумку. После собеседования отнесу их в ремонт. «Здравствуйте!» В дверь заходит он. Перед моими глазами темнеет. «У меня 15 минут, поэтому говорим по очереди. Кто, что и почему. Давайте, я слушаю». Я не могу не смотреть на него. И он ловит мой взгляд. Лицо вмиг краснеет, челюсти приходят в хаотичное движение. «Меня зовут...» — подает голос одна из брюнеток. «Тихо». Поднимает руку, а второй опирается о свой современный стол на металлических ножках и стискивает кулак. «Все свободны, кроме вас, девушка с мокрыми волосами и размытой тушью». Брюнетки косятся на меня, ерзают на стульях, переглядываются и лишь после его яростного взора вскакивают и покидают кабинет. Боковым зрением вижу их в коридоре, наблюдают за нами сквозь прозрачную стену. «Ну, здравствуй, Софья Романовна!» От низкого тона коленки дрожат. Хотела бы встать, но будто приклеиваюсь к сиденью. «Артур...» «Артур Алексеевич, пожалуйста!» Пугающая улыбка играет на его ангельски пухлых губах. Костяшки пальцев трещат от напряжения и от соприкосновения со столешницей. Он давит на стекло двумя руками, глядит внутрь меня и дергает за невидимые ниточки с дерзким прищуром. Мои плечи ползут вверх, а голова вниз. Я мечтаю исчезнуть по взмаху волшебной палочки. «Не ожидал тебя увидеть снова. Сколько прошло? 2 года?» «Почти 3. Еле слышно, уточняю я. 3? Да уж, время летит». Усмехается он, дергая левой бровью. Я все-таки размораживаюсь и встаю. Платье липнет к телу, облегая ненужные выпуклости. Артур осматривает меня с головы до пят. Я не думала, что мы когда-нибудь встретимся, и не думала, что скажу то, что скажу. Но, Артур, Артур Алексеевич, простите, мне очень нужна эта должность. Я на многое способна, я... Я знаю, на что ты способна. Прищуривается сильнее, не меняя положение. В кабинете становится душно. Воздух сгущается за доли секунд. Но я не беру на работу тех, кому нет 30 и у кого нет детей. Что? Те девушки, которые мнутся в коридоре, уж точно не являются мамочками и им меньше 30, даже 25. Он придумывает правила только что, нарочно. Я не уйду отсюда, пока не получу желаемое. Интересно. Надо бы познакомиться лично с твоим резюме и больше не доверять старой козе из кадрового. Артур берет пульт со стопки бумаг, жмет на кнопку и стеклянную стену закрывает жалюзи. Тогда поговорим по-другому. На что ты готова, Софья Романовна? Шагает от своего стола в моем направлении. Уверен, что на все. По глазам видно. Артур Алексеевич... Застываю от ауры, которая сходит от него и парализует на месте. «Что?» Проводит пальцем по моей горячей щеке. «Тебе очень нужны деньги, иначе бы давно убежала, сломя голову. Я таких людей, как ты, Евсеева, насквозь вижу». «Вы правы. Я бы дала вам пощечину и убежала. Но деньги мне сейчас нужны, как никогда». Он самодовольно улыбается. «Тогда поговорим по-другому. Не против?»